Книга третья. После того, как был истреблен безвинно Приамов род по воле богов, и в поверженном царстве Азийском в прахе простерлась, дымясь, Нептунова гордая Троя, нас же в изгнании искать свободных земель побуждали в знаменьях боги не раз, корабли мы начали строить возле Антандра, в лесах, у подножья Иды Фригийской. Стали людей собирать, хоть не знали, куда понесет нас рок и где позволит осесть. Весна наступила. Верить судьбе паруса приказал Анхис, мой родитель. Гавань и берег родной, и поля, где Троя стояла, я покидаю в слезах, и в открытое море изгнанник сына везу и друзей, великих богов и пенатов. Есть земля вдалеке, где Маворса широкие нивы пашет фракийцев народ, где царил Ликург беспощадный. Были пенаты страны дружелюбны пенатам троянским в старь, когда Троя цвела. Прибыв туда, у залива стены я заложил, хоть рог был враждебен, и дал им имя свое, назвав Энеадой первый мой город. Правя у моря обряд, я мать молил Дианею, с нею бессмертных других, чтобы нам даровали удачу в новых трудах, и быка приносил Юпитеру в жертву. Антандр — город близ Илиона. Мать Дианею — Дианея — одна из прозвищ Венеры от имени ее матери Дионы. Рядом пригорок стоял. На его вершине разросся куст кизила и мирт, ощетинивший сучья густые. Только поднявшись на холм, я куст попробовал вырвать, чтобы покрыть алтари зеленой листвой и ветвями. Страшно сказать, явилось очам небывалое чудо. Стоило первый росток мне из почвы вытащить, тотчас черная кровь из корней разорванных стала сочиться, землю пятная вокруг. Холодным ужасом схвачен, весь задрожал я, и кровь леденее застыла от страха. Снова попробовал я лозину гибкую вырвать, чтобы чудо причин доискаться глубоко сокрытых, снова черная кровь из-под тонкой коры выступает. Тяжкой тревогой объят, я сельских нимф умоляю. С ними градива отца, владыку пажитей гетских, чтобы знаменье нам они обратили на благо. Но лишь только налег я на третий сучок посильнее, твердо коленом в песок упершись, молвить об этом или промолчать? Вдруг жалобный стон до нашего слуха прямо из недр холма долетел, и голос раздался. «Что ты терзаешь меня, Эней? Погребенных не трогай, праведных рук не скверни. Для тебя не чужим был рожден я. Знай, что троянская кровь из стволов надломленных льется. Горе! Беги от жестокой земли, от алчных прибрежей. Я — Полидор. Поднялись над пронзенным железные всходы копий и густо сплелись, разросшись острые дроты. Замер я. Ужас двойной потрясает смущенную душу. Волосы дыбом встают, пресекается голос в гортани. Некогда был Полидор с обильной казной золотою тайно отправлен к царю фракийцев, несчастным Приамом. Веру утратил тогда в оружие дарданское старец, видя, что город кольцом осады плотно охвачен. Но когда счастье от нас отвернулось и силы сломились, царь побежденных, предав Агамемнона, сторону принял. Высшее право презрев, Полидора убил он и силой золото все захватил. О, на что только ты не толкаешь, алчные души людей, проклятое золото жажда! Только лишь страх покинул меня, о чуде поведал я отцу и народа вождям и спросил их совета. Мнение у всех одно — от преступной земли удалиться, гостеприимство закон осквернивший и с ветром умчаться. Вновь погребальный обряд мы над телом творим Полидора, холм насыпаем большой, воздвигаем жертвенник манам. Мрачный от черных ветвей кипариса и темных повязок, в круг троянки стоят, распустив по обычаю косы, пенные чаши несут с парным молоком и сосуды с жертвенной кровью мужи. И в последний раз громогласно все взывают к нему, схоронив его душу в могиле. Чуть лишь верится вновь волнам смогли мы, и в море ветры открыли нам путь, и Австр призвал нас в просторы, на воду снова спустив корабли, собрались троянцы. Гавань покинув, плывем. Отступают селения и берег. Остров средь моря лежит, почитаемый всюду священным. Мать Нереид и эгейский Нептун его возлюбили. Долго блуждал он вдоль берегов, пока стреловержец прочно его не связал с Миконом, с Геаром высоким, не дал ветры презреть и средь волн пребывать неподвижным. Градива отца владыку пажитей гетских. Геты и фракийцы жили по берегам реки Данубия, Дуная, и почитали Марса Градива. Царю фракийцев, Полиместору, мужу Илианеи, дочери Приама. От черных ветвей кипариса и темных повязок. Кипарис и повязки черного цвета — символы траура. Чаши с парным молоком и сосуды с жертвенной кровью. При погребальных обрядах на могилу лили молоко, мед, кровь жертвенных животных и вино, чтобы умилостивить манов. Остров, почитаемый всюду священным. Делос, где родились Феб, стреловержец, и Диана. Микон, Геар, соседние с Делосом острова. Мчимся туда. Приняла утомленных спокойная гавань. На берег вышли мы все поклониться городу Феба. Смертных царь и жрец Аполлона Аний нас встретил, лавром священным чело венчав и повязками бога, руки пожал нам, узнав Анхиза, старого друга. Гостеприимство союз заключил и повел нас в чертоги. Фебов храм я почтил из старинного строенной камня. Дай нам собственный дом, Тимбрей, дай стены усталым. Трое, дай новый Пергам, дай потомков и град долговечный. Нам, что от греков спаслись и от ярости грозной Ахилла, молви, за кем нам идти, куда и где поселиться? Знаменье дай нам, Отец, снизойди. Вселись в наши души. Только лишь вымолвил я, как все содрогнулось внезапно. Фебово дерево, лавр, пороги, окрестные горы, дверь распахнулась сама, загремели треножники в храме, все мы простерлись ниц, и донесся голос до слуха. Та же земля, где некогда род возник ваш старинный, в щедрое лоно свое Дардана стойкие внуки примет вернувшихся вас. Отыщите древнюю матерь. Тимбрей — то же, что тимбрейский. Отыщите древнюю матерь — имеется в виду Италия, откуда переселился в Малую Азию предок троянцев Дардан, уроженец города Карита в Артрурии. Будут над всею страной там царить Энея потомки, дети детей, а за ними и те, кто от них народится. Так вещает нам Феб. Раздаются шумные клики радости, все как один вопрошают, в который же город Феб скитальцев зовет, куда велит он вернуться. Тут, вспоминая отцов предания древние, молвит старец Анхис: «Узнайте, друзья, на что уповать вам. Остров Юпитера Крит лежит средь широкого моря, нашего племени там колыбель близ Иды Высокой. 100 больших городов там стоит, обильные царства. Если все, что слыхал я, верно помню, то прибыл славный предок наш Тевкр оттуда к пашням ретейским, место для царства ища. Или он на высотах пергамских не был еще возведен, в низинах люди селились. Матерь-владычица рощ Кибеллы и медь Карибандов, имя идейских лесов, нерушимое таинство молчания, львы в колесницу ее запряженные — все это скрыто. Что же, куда нас ведут веленья богов, устремимся, жертвами ветры смирим и направимся в Кносское царство. Нам до него невелик переход, коль поможет Юпитер, третий рассвет корабли возле Критского берега встретит. Молвив так, он заклал богам почетные жертвы. Бык Нептуну и бык тебе, Аполлон пышнокудрый, бури черных овец, белоснежных попутным зефиром. К нам долетела молва, что покинул отчее царство изгнанный Идоменей и безлюдный Крита прибрежья. Бросил дома свои враг, и пустыми остались жилища. Гавань Артигии мы покидаем, по морю мчимся мимо Наксосских хребтов, оглашаемых воплем вакханок, мимо зеленых брегов Данусы и белых Пороса. Путь наш лежит меж Киклад, по пучине разбросанных часто крик поднимают гребцы, состязаясь между собою. Близ Иды Высокой, кроме Иды Фригийской, существовала и гора Ида Критская. К пашням ретейским, то есть к троянским. Ретейский мыс находится в Троаде. Имя идейских лесов. Ида Фригийская определяется как соименница Иды Критской. Нерушимое таинство молчания, участники культа Кибеллы должны были хранить его обряды в тайне от непосвященных. Львы в колесницу ее запряженные. Кибеллу изображали на колеснице, запряженной львами. Кносское царство, то есть Крит. Кнос — главный город Крита. Идоменей — царь Крита, согласно мифу, изгнанный жителями после его возвращения с Троянской войны. Артигия — древнее название Делоса. Мимо Наксосских хребтов, оглашаемых воплем вакханок. Горы острова Наксоса были известны культом Вакха. Донуса — остров к востоку от Наксоса. Белых Пороса, берега острова Пороса в Эгейском море, названы белыми, так как Порос славился мрамором. Киклады, архипелаг в Эгейском море, в центре его находится Делос. Спутники их ободряют, спеша на родину предков. Ветер попутный догнал корабли, с кормы налетевший. Так прибываем мы все на старинный берег Куретов. Стены спешу возвести, и, назвав Пергамеей желанный город, народу велю, довольному именем этим, новых жилищ любить очаги, и воздвигнуть твердыню. Быстрые наши суда уж давно стояли на суше, свадьбы справлять начала молодежь и вспахивать нивы, я же строил дома и законы давал. Но внезапно мор на пришельцев наслал вредоносный воздух прибрежья. Всходы деревья в тот год смертоносной зараза губила, люди один за другим испускали дух или в недуге, тело влачили без сил, и пашни Сириус выжег. Травы горели в лугах, не давал посев урожая. Плыть в Артигию вновь мне велит родитель, и снова, море измерив, молить о милости Фебов оракул. Где мытарством конец, и где искать, повелит он, помощи в горькой беде? Куда нам путь свой направить? Ночь опустилась, и сон объял на земле все живое. Тут изваянье богов, священных фригийских пенатов, те, что с собой из огня испылавшей Трои унес я, мне предстали во сне, к изголовью приблизившись ложе. Ясно я видеть их мог, озаренных ярким сиянием полной луны, что лила свой свет в широкие окна. Так они молвили мне, облегчая заботы словами. Тот же ответ, что тебе был бы дан в Артигии Фебом, здесь ты услышишь от нас по его явившихся воле. Мы пошли за тобой из сожженного края дарданцев, мы на твоих кораблях измерили бурное море, мы потомков твоих грядущих до звезд возвеличим, городу их даруем мы власть, но великие стены ты для великих создай. Не бросай же трудов и скитаний. Должно страну вам сменить. Не об этих краях говорил вам Делий. Велел Аполлон не здесь, не на Крите селиться. Место на западе есть, что греки зовут Геспарией. В древней этой стране, плодородной, мощной оружием, прежде жили мужи Энотры, теперь их потомки. Взяли имя вождя и назвали себя италийцы. Там исконный наш край, там Дардан на свет появился. Там же и Асий рожден, от которых наш род происходит. Встань! И радостно ты непреложные наши вещания старцу отцу передай. Пусть Карит и Авзонии земли ищет он. Вам не дает Юпитер пашен диктейских. Пашни Сириус выжил. Сириус — звезда из созвездия Пса. С ее появлением в июле связывалась сильная жара. Делий — эпитет Феба от названия острова Делос. Иасий — брат Дардана. Пашин диктейских. Дикте — горы на Крите. Вещий голос богов и видения меня поразили. Видел я не во сне, пред собою лица пенатов. Облик богов я узнал и кудри в священных повязках. Вмиг все тело мое покрылось потом холодным. С ложа вскочив, я ладонями вверх простираю, ликуя руки с мольбой к небесам и вином неразбавленным тотчас над очагом возлияние творю. Над очагом возлияние творю. Домашний очаг был в то же время алтарем пенатов. По свершении обряда я обо всем рассказал по порядку старцу Анхизу. Вспомнил он тут о рождении двойном и о двух наших предках, понял, что древний наш край, назвав, он снова ошибся. Молвит он: «О мой сын, Илеона судьбою гонимый, мне лишь Кассандра одна предсказала превратности эти. Нашему роду она предрекала грядущее, помню, и называла не раз Гесперию и край италийский». Кто бы поверил тогда, что придут к берегам Гесперии тевкры? Кого убедить могли предсказания Кассандры? Феб указал нам пути, так последуем вещим советам. Так он промолвил, и все подчинились, ликуя Анхизу. Снова отплыть мы спешим, немногих сограждан оставив и паруса распустив, разрезаем килем пучины. Вышли едва лишь суда в просторы морей, и нигде уж видно не стало земли, только небо и море повсюду, как над моей головой сгустились синие тучи, тьму и ненастье суля, и вздыбились волны во мраке, вырвавшись, ветер взметнул валы высокие в небо, строй кораблей разбросав, и погнал по широкой пучине. Тучи окутали день, и влажная ночь похищает небо, и молнии блеск облака разрывает все чаще. Сбившись с пути, в темноте по волнам мы блуждаем вслепую. Сам Полинур говорит, что ни дня, ни ночи не может он различить в небесах, что средь волн потерял он дорогу. Солнца не видя, 3 дня мы блуждаем во мгле непроглядной. Столько ж беззвездных ночей по бурному носимся морю. Утром 4-го дня мы видим, земля показалась. Горы встают вдалеке, и дым поднимается к небу. Тотчас спустив паруса, мы сильней налегаем на весла, пену вздымая, гребцы разметают лазурные воды. Принял нас берег Страфат, когда из пучины я спасся. Страшные те острова, что зовут Страфадами греки. В море великом лежат Ионийском. С ужасной Келена прочие гарпии там обитают с тех пор, как закрылся дом Финея для них, и столы они бросили в страхе. Финей, слепой фракийский прорицатель. Он был преследуем гарпиями за то, что ослепил своих сыновей от первого брака. Гарпии похищали его еду. Гарпии считались богинями бури. У Вергилия эти крылатые чудовища с девическими лицами олицетворение голода. Нет чудовищ гнуснее, чем они, и более страшной язвы, проклятия богов, извод не рождалось стигийских. Птицы с девичьим лицом, крючковатые пальцы на лапах. Все оскверняют они извержениями мерзкими чрева. Щеки их бледны всегда от голода. В гавань вошли мы, куда пригнала нас буря, и видим, тучное стадо коров на равнине вольно пасется. Мелкий скот по траве гуляет никем не хранимый. Мы нападаем на них, и Юпитера мы призываем, с ним великих богов, чтобы приняли долю добычи. Начали мы пировать, у залива ложа устроив. К ужасу нашему, тут внезапно с гор налетают гарпии, воздух вокруг наполняя хлопаньем крыльев. С гнусным воплем напав, расхищают чудовища яства. Страшно смердя, оскверняют столы касанием нечистым. Вновь в углубление скалы, в укрытие надежном, поодаль ставим столы и снова огонь алтарей зажигаем. Вновь, с другой стороны, из незримых тайных убежищ шумная стая летит, крючковатые когти нацелив, пастями яства скверня. Друзьям тогда приказал я взять оружие и в бой вступить с отродьем проклятым. Точно приказ выполняют они, и в травах украдкой острые прячут мечи и щиты скрывают надежно. Только лишь стая, слетев, огласила изогнутый берег криками, в гулкую медь затрубил мизен и с утеса подал нам знак, и друзья в небывалую битву вступили, мерзких пернатых морских поразить, пытаясь мечами. Самый сильный удар их перьям не страшен, и ранить их нельзя, уносятся ввысь они в бегстве поспешном, гнусный оставив след и добычу сожрать не успевши. Только Келена одна на скале высокой уселась, горьких пророчится бед, и такие слова она молвит. Даже забитых быков и зателок, зарезанных в сечу, вы готовы вступить, потомки Лаумедонта, гарпи изгнать, неповинных ни в чем из отчего царства. Так внемлите же мне, и мои запомните речи. Все я скажу, что Фебу Отец Всемогущий поведал, все, что Феб Аполлон мне открыл, величайший из фурий. Потомки Лаумедонта. Намек на грех Лаумедонта, не пожелавшего отдать Геркулесу коней, которые предназначены были ему в уплату за помощь в постройке Троянских стен. Оскорбленный Геркулес пошел войной на Трою. Величайший из фурий в позднейших сказаниях гарпии отождествлялись с фуриями. «Держите вы в Италию путь, воззвавши к попутным ветрам, в Италию вы доплывете и в гавань войдете, но окружите стеной обещанный город не прежде, чем за обиду, что вы нанесли нам, вас не заставит голод жестокий столы пожирать, вгрызаясь зубами». Кончила речь, и в леса унеслась на крыльях Келено. В жилах кровь леденит у спутников ужас внезапный. Духом упав, уверяют они, что мира добиться нужно уже не мечом, но мольбою и просьбой смиренной, будь хоть богиня они, хоть нечистые мерзкие птицы. С берега руки простер отец мой Анхис, призывая милость великих богов, и назначил почетные жертвы. «Боги, от нас отвратите беду и отриньте угрозы. Молим, смягчитесь, и нас благочестие ради спасите». Молвив, канаты велит отвязать он причальные тотчас. Нот напряг паруса. По волнам пробегаем вспененным, путь направляем, куда поведут нас ветер и кормчий. Вот появился уже лесистый Закинф, средь пучины Сама, Дулихий, за ним и крутые утесы Нерита. Держимся дальше от скал Итаки, Лаэртово царство. Край, проклиная, где был рожден Улис беспощадный. Вот перед нами встают в тумане вершины Левкаты. Виден и Фебов храм, мореходом внушающий трепет. Мчимся усталые к ним. Заходим в маленький город. С носа летят якоря, корма у берега встала. К суше надежный приплыв, мы Юпитеру жертвы приносим и возжигаем алтарь, совершая обряд очищения, и на Актийской земле Илеонские игры справляем. Словно в отчизне друзья меж собой состязаются, масло с тел стекает ногих, на душе становится легче. Путь меж врагов позади, позади твердыни Аргивен. Солнце свой круг пролетело меж тем, и год завершило, и ледяная зима ураганами волны вздымает. Медный выпуклый щит Абанта, могучего ношу, вешаю в храме на дверь, стихом приношение прославив. Грек победитель носил, посвятил же Эней побежденный. Место занять на скамьях приказал я и гавань покинуть. Влагу взрыли гребцы, ударяя веслами дружно. Быстро скрылись из глаз поднебесные горы Фиаков, вдоль берегов Эпира свой путь в Хаонийскую гавань мы направляем, и вот подплываем к твердыне Бутрота. Закинф — Дулихий, острова в Ионийском море. В поэтическом языке «дулихийский» значит «улисов». Нерит — гора на острове Итака. Лаэртово царство. Лаэрт — отец Улиса. Одиссея. Левката. Мыс на острове Левкада у западного берега Греции. На Актийской земле Илионские игры справляем. На мысе Акциум был храм Феба Аполлона, где в древнейшее время каждые 3 года устраивались игры. После знаменитой битвы при Акциуме, 31 год до нашей эры, в которой Октавиан одержал победу над Антонием, он возобновил игры. Абанта. Ношу вешаю в храме на дверь. Имеется в виду обычай римлян вешать у дверей храма боевые доспехи с обозначением имени победителя и побежденного. Горы Фиаков, горы греческого острова Керкера. Фиаки — мифический народ, к которому попадает Одиссей в Одиссее. Бутрот — город в Эпире, на северо-западе Балканского полуострова. Странные вести молва до нашего слуха доносит, будто Гелен Приамид городами правит донайцев, жезл и жену отобрав у Пира, потомка Эака, будто бы вновь отдана Андромаха троянскому мужу. Гелен, сын Приама, прорицатель. Он был взят в плен и уведен в Эпир Пиром, Неоптолемом. Излагая историю Андромахи, Вергилий близко придерживается сюжета трагедии Еврипида «Андромаха». «Весть поразила меня и зажгла мне сердце желанием встретиться с ним и узнать о таких судьбы переменах. Берег покинув и флот, я вышел из гавани в город. Вижу печальный обряд приношений и тризны надгробной там, где ложный течет Симаэнт за городом в роще, правит, взывая к теням, Андромаха над Гектор прахом и возлияние творит на кургане пустом, где супругу 2 алтаря посвятила она, чтобы плакать над ними. Чуть лишь завидела нас и узнала доспехи троянцев, тотчас застыл ее взгляд, и холод тело сковал ей. Наземь упала без сил, испугана страшным видением. Долго молчала она, и потом лишь промолвила слово: «Подлинно ль вижу твой лик, и правдивую ль весть ты принес мне, сын богини, ты жив? Если ж света благого лишен ты, где же мой Гектор тогда?» Залилась Андромаха слезами, воплями лес огласив. Но немного ей иступленный, могу я сказать, срывался и мой от волнения голос. Жив я, но вся моя жизнь протекает над гибельной бездной. Да, это я, сомнения отбрось. Что же изведала ты, потерявшая мужа такого? Беды одни, или вновь обрела достойную долю? Гектору прежде жена, ты терпишь пиррово ложе. Взор опустила она и промолвила, голос понизив: «Всех счастливей одна Приамова дева, которой жертвую пасть по приказу пришлось на вражьем кургане возле Троянской стены. Никому не досталось по жребью, и не коснулась она победителей ложа в неволе. Родину нашу спалив, увезли нас по водным равнинам. Сына Ахиллова спесь, надменность юнца я терпела, в рабстве рожая детей. Когда ж он в Спарту уехал, брачный союз заключить с Гермионой, внучкою Леды, отдал рабыню свою он Гелену, рабу, во владенье. Но любовью горя к невесте отнятой, мучим местью фурий, Орест застиг внезапно Пелида и на Ахиллов алтарь его поверг бездыханным. После смерти его во власть Гелену досталось царство часть. Хаонийскими он назвал эти земли, имя Хаонии дал стране в честь троянца Хаона и на высотах воздвиг Пергам, Илиона твердыню. Приамова дева, Поликсена, дочь Приама, принесенная в жертву на могиле Ахилла после падения Трои. Гермиона, дочь Елены Спартанской, была невестой Ареста, сына Агамемнона. Мучим местью фурий. Фурии преследовали Ареста за то, что он убил свою мать Клитемнестру, мстя ей за убийство отца. Хаон, друг Гелена, по одним мифам, случайно убитый им на охоте, по другим, добровольно принесший себя в жертву богам ради спасения сограждан. Но какою судьбой или ветром сюда ты заброшен? Бог ли привел тебя? К нам, хоть о нас ты прежде не ведал. Где Асканий, твой сын? Он жив ли? Видит ли небо? Втрое был он тебе. Не забыл ли еще погибшей матери мальчик? Будет ли мужество в нем и старинную доблесть троянцев мысль, что Энею он сын и что брат его матери — Гектор? Так говорила она и долго рыдала, не в силах слезы унять. Но от стен городских уже приближался к нам Гелен Приамид, окруженный густою толпою. Тотчас узнал он друзей и увел, ликуя к воротам, слезы обильные льет, произносят бессвязные речи. С ним я иду и гляжу на подобие Трои Великой. Малый Пергам и наскудный ручей, именуемый Ксанфом, новых скейских ворот, порог и створы целую. Радостно в город друзей со мною Тевкры вступают. Царь принимает нас всех в своих палатах обширных. Мы средь чертогов творим возлияние вакховой влагой, чаши подняв и держа золотые с яствами блюда. День пролетел, а за ним и другой, и легкие ветры в путь зовут нас, и Австр полотно парусов наполняет. С просьбой такой к прорицателю я тогда обратился. Трои, сын, глашатай богов, ты Фебову волю видишь в движении светил. В треножниках, в лаврах кларийских птиц ты знаешь язык и приметы проворных пернатых. В лаврах кларийских в ионийском городе Кларосе находились священная лавровая роща, храм и прорицалище Аполлона. Приметы пернатых. Имеется в виду гадание по полету птиц, известное в Греции, но особенно широко распространенное в Риме. «Все святыни рекли, что путь мой будет удачным. Волю являя свою, все боги меня убеждали плыть к италийской земле и счастье пытать на чужбине. Гарпия только одна, Келено, мерзко промолвить, горе сулит, предсказав небывалое чудо и кару, голод гнусный. Скажи, каких опасностей должно мне избегать и как превозмочь грозящие беды? Прежде всего, Гелен, телиц по обряду заклавши, молит о мире богов, и повязки жреца распускает он на священном челе, и меня, о Феб, на порог твой за руку сам он ведет, потрясенного близостью Бога. После отверз он уста, вдохновленные Фебом, и молвил: «Сын богини, с тобой, и в это твердо я верю, воля великих богов, ибо эту тебе предназначил участь бессмертный отец, и таков непреложный порядок. Ныне из многого я лишь немногое вправе поведать, чтобы измерить моря и войти в Авзанийскую гавань мог безопаснее ты. Остальное парки Гелену знать не дают, и Сатурна дочь открыть запрещает. Помни, Италию ту, которую мнишь ты уж близкой, гавань, куда ты вскоре войти, в неведенье мыслишь, долгий путь отделяет от вас и обширные земли. Весла гнуть придется тебе в волнах тринокрийских, на кораблях пересечь Авзанийского моря равнину, воды подземных озер и Цирцеи остров увидеть. Раньше, чем ты в безопасной земле свой город воздвигнешь, знак я открою тебе, ты в душе сохрани его прочно. Там, где тревогой томим, у потока реки потаенной, возле прибрежных дубов, ты огромную веприцу встретишь. Будет она лежать на земле, и детенышей 30 белых будут сосать молоко своей матери белой. Место для города там, там от бед покой обретешь ты. Также не бойся, что грызть столы вас голод заставит. Путь отыщет судьба, Аполлон моленье услышит. Только ближних земель, берегов италийских, восточных, тех, в которые бьют валы вот этого моря, ты избегай. Живут в городах там злобные греки. Стены над этой земле на рекийские локры воздвигли. С войском своим овладел Салентинской равниной Лектиец и Доминей, а вождь Филактет, Мелибею покинув, прочной стеной оградил Петелию, маленький город. После, когда корабли остановятся, море измерив и возведя алтари, ты у берега будешь молиться, волосы должно накрыть и укутать пурпурным покровом, чтоб меж священных огней в честь богов зажженных враждебный лик не предстал пред тобой, не нарушил зловещий обряда. Италию ту, которую мнишь ты уж близко. Недалеко от Эпира, на западе Адриатики, находится восточный берег Италии. Однако Эней не может высадиться на нем, потому что берег занят греческими переселенцами. Троянцы должны обойти полуостров с юга и высадиться в устье Тибра, на западном побережье страны. Церцея — волшебница, задержавшая у себя Улисса. Нарикийские локры — выходцы из города Нарика в Локриде, области на восточном берегу Греции, основали на юге Италии город Локры. Царем племени локров был Аякс, сын Оилея. Салентинская равнина. В италийской местности Калабрии. Лектиец — выходец из города Ликта на Крите. Филактет — греческий вождь. Мелибея — город в греческой Фессалии. Петелия — город в Южной Италии. Волосы должно накрыть и укутать пурпурным покровом. В отличие от греков, римляне совершали моление с покрытой головой. Черный покров предназначался подземным богам, пурпурный — верхним, олимпийцам. Пурпур считался также талисманом от враждебной силы. «Впредь и ты, друзья, сохраняйте обычай священный. Пусть и у внуков завет этот также свято блюдется. После отплытия тебя примчит к берегам сицилийским ветер туда, где расступится вширь теснины Пелора. Влево к земле поверни, и по морю влево плыви ты кружным путем. Берегись и волн, и берега справа. Слышал я, материк там обрушился в страшном крушении. Могут все изменить бесконечно долгие сроки. Две страны разделив, что прежде были едины. Теснины Пелора — узкий пролив между берегом Италии и мысом Пелор, северо-восточной оконечностью Сицилии. Материк там обрушился, две страны разделив. Древние полагали, что Сицилия отделилась от Италии в результате землетрясения. Вторгшись между ними в провал, волнами могучими моря, от Гесперийской земли Сицилийский берег отторгло, и между пашен и сел потекло по расселине узкой. Справа Сцилла от тебя там ждет, а слева Харибда. Трижды за день она поглощает бурные воды, море вбирая в провал бездонные утробы, и трижды их извергает назад, и звезды струями хлещет. Сцилла в кромешной тьме огромной пещеры таится. Высунув голову в щель, корабли влечет на утесы. Сверху дева она лицом и грудью прекрасной, снизу тело у ней морской чудовищной рыбы, волчий мохнатый живот и хвост огромный дельфина. Лучше Пахина тебе обогнуть тринакрийского Меты. По морю дальше идти, от прямого пути отклониться, чем хоть раз увидать безобразную Сциллу в обширном гроте ее между скал, оглашаемых псами морскими. Дальше, если Гелен прозорлив, и можно пророку верить, и дух его Феб наполняет истинным знанием, только одно лишь тебе повторю многократно, сын богини, и вновь о том же напомню, прежде всего преклонись пред божественной силой Юноны, ей молитвы твори, приноси обеты и жертвы, чтобы владычице гнев одолеть. С такою победой можешь в Италию плыть, покинув Тринакрий берег. Пахина. Обогнуть тринакрийские Меты. Пахин. Мыс, южная оконечность Сицилии. Гелен говорит, что Энею лучше обогнуть Сицилию, Тринакрию, с юга и запада, нежели плыть через Мессинский пролив, где ему угрожают Сцилла и Харибда. Мета — столб на ипподроме, вокруг которого состязающиеся колесницы должны были делать крутой разворот. В Кумы ты попадешь, лишь только в край тот прибудешь. Кумы — приморский город около Неаполя. Там, у священных озер, у Аверна, среди рощи шумящей, ты под скалою найдешь пророчицу, что в исступлении людям вещает судьбу, письмена же листьям вверяет. Все предсказания свои записав на листьях древесных, дева их в гроте глухом оставляет, сложив по порядку. Должной чередою они до тех пор лежат неподвижно, не повернется пока дверная ось и не сдвинет листья с мест ветерок, отворенный поднятой дверью. Но не желает ловить по пещере летящие листья, не разложить по местам, не собрать вещания дева. Все уходят ни с чем, Сивиллы приют проклиная. Время здесь потерять не бойся, и не досадуй, если друзья упрекнут, если в море властно дорога вновь паруса призовет и наполнит их ветер попутный. Вещую ты посети, предсказаний добейся мольбами. Пусть лишь предскажет сама и уста разомкнет добровольно, о племенах италийских она, о будущих войнах все расскажет тебе и укажет, как бед избежать вам, если ж ее ты почтишь, то и путь безопасный дарует. Бог только это тебе открывает устами моими. В путь и возвысь до небес великую Трою делами. Так пророк говорил друзьям, судьбу открывая. После велел он снести их кораблям дары золотые, флот нагрузить серебром и резною костью слоновой. Множество медных котлов додонских нам подарил он, также пира доспех, золотую кольчугу тройную и островерхий шлем, увенчанный гривой косматой. Дар наилучший Гелен вручил Анхизу, а нам он дал коней и возниц. Спутникам роздал мечи и число гребцов нам пополнил. Всем кораблям поднять паруса повелел тут родитель, чтоб не замешкаться нам, когда ветер подует попутный. Феба, глашатый к нему, обратился с великим почтением. Ты, что славного был удостоен союза с Венерой, боги пеклись о тебе и спасали из гибнущей Трои дважды. Котлы додонские. Додона — прорицалище Юпитера, где, по одной из версий предания, предсказания давались под звуки медных котлов, подвешенных к дубу. спасали из гибнущей Трои дважды, первый раз при разрушении Трои Геркулесом, второй раз ахейцами. Взгляни, пред тобой Авзонии берег, ты можешь к ней повернуть паруса, но придется мимо проплыть вам. Тот далеко еще край, что вам Аполлон обещает. В путь, счастливый отец, сыновней гордой любовью. Долгой речью зачем я мешаю крепчающим австрам? Тут Андромаха несет, опечалена нашим отъездом, Юлу фригийский плащ средь иных одежд разноцветных, затканных пряжей золотой. И от мужа отстать не желая, нас осыпает она дарами ткацкого стана. Мальчик, от той, что была женою Гектора прежде, дар прими. Пусть руки мои тебе он напомнит. Давний залог любви, от родных последний подарок. Вижу в тебе лишь одном я образ Астианакса. Те же глаза и то же лицо, и руки, и кудри. И по годам он тебе сейчас ровесником был бы. К ним со слезами в глазах обратился я, отплывая. Счастливы будьте, друзья, ваша доля уже завершилась. Нас же бросает судьба из одной невзгоды в другую. Вы покой обрели, ни морей бороздить не должны вы, ни авзанийских искать, убегающих вдаль побережий. Видите вы пред собой подобие Ксанфа и Трою, вашей рукой возведенную здесь, при лучших, надеюсь, знамениях, с греками ей не придется впредь повстречаться. Если Тибра и Нив, прилегающих к Тибру, достигну, я у стены узрю, что даны будут нашему роду. Город Эпирский и тот, Гесперийский, и оба народа, близки они искони, ибо предок Дардан им обоим, ибо судьба их одна. В Илион, единый по духу, слиты будут навек. Пусть о том не забудут потомки. В море выходим мы вновь. Близ Киравнии скал проплываем. Путь в Италию здесь, средь зыбей здесь. Короче, дорога. Пусть о том не забудут потомки. Август, основав после победы при Акциуме город Никополис в Эпире, распорядился, чтобы его граждане считались родственниками римского народа. Киравния — прибрежная цепь гор в Эпире. Солнце упало меж тем, и горы окутались тенью. Мы улеглись у воды на лоне суши желанной, жребием выбрав гребцов. Сухое песчаное ложе тело покоит, и сон освежает усталые члены. Оры, ведущие ночь, не прошли полпути кругового, а Полинур уже встал, незнакомый с праздною ленью. Чутко воздуха ток и веяние ветра он ловит, бег наблюдает светил. В молчаливом небе скользящих влажных созвездия Геат, Арктур и двойные Трионы, и Ориона с мечом золотым он всех озирает. После, увидев, что все неизменно в безоблачном небе, звучный сигнал с кормы подает. Мы лагерь снимаем, снова в дорогу летим, парусов крыла расправляем. Вот залела заря, прогоняя ночные светила. Тут увидали вдали очертания холмов и отлогий берег Италии мы. «Италия!» — крикнул Ахат мой. «Берег Италии все приветствуют радостным кличем». Сам родитель Анхис наполняет емкую чашу чистым вином до самых краев и богов призывает, встав на высокой корме. Боги, владыки морей, земель и бурь быстрокрылых, легкий даруйте нам путь и ветер попутный пошлите. Ветер желанный подул сильней, и приблизилась — гавань, и на вершине холма Минервы храм показался. Спутники, сняв паруса, к берегам корабли повернули. Берег изогнут дугой и омыт волнами с востока. Скал преграду прибой кропит соленую пеной. Бухту с обеих сторон, стене башненосной подобно, скрыла утесов гряда. А храм отбежал от прибрежья. Первое знамение тут увидал я вдали на равнине. Вместе паслись на траве четыре коня белоснежных. Молвит Анхис. Войну, о приветливый край, ты сулишь нам. Грозны кони в бою, и грозят эти кони боями. Только в том, что порой запряженные вместе в повозку терпят покорно узду, и ярмо скакуны эти. Вижу я надежду на мир. Тут Палладий, звонко доспешный, первую, радостных нас принявший, мольбы вознесли мы. Головы пред алтарем окутав покровом фригийским, и первейший завет Гелена, помня, заклали жертвы, что он повелел по обряду Юнони Аргосской. Медлить времени нет, и моленья окончив, тотчас же реи, груз парусов несущие, мы повернули, край подозрительных нив, обиталище греков, покинув. Вот и Торрент над заливом своим вдали показался. Если предание не лжет, он основан был Геркулесом. Храм Лакинийский за ним, Скилакий и твердыни Кавлона. Храм Лакинийский. Храм Юноны Лакинии на Лакинийском мысу в Бруттии. Скилаки и Кавлон — прибрежные города. Вот вдали поднялась из волн тринакрийская Этна. Громкий рокот зыбей об утесы бьющихся с силой к нам донесся, и рев от прибрежных скал отраженный. Воды бурлят, и со дна песок вздымают клубами. Молвит родитель Анхис. Воистину это Харибда. Все предсказал нам Гелен, и утесы, и страшные скалы. Други, спасайтесь скорей, равномернее весла вздымайте. Все выполняют приказ. Наш корабль повернулся со скрипом влево от берега прочь, Полинуром направлен проворным, следом на всех парусах и на веслах флот устремился. Вздыбившись, нас подняла до небес пучина, и тотчас схлынувший вал опустил глубоко к теням преисподней. Трижды в пространстве меж скал раздавалось стенанье утесов, трижды пена, взлетев, орошала в небе светило. Солнце зашло между тем, и покинул ветер усталых. С верного сбившись пути, к берегам циклопов плывем мы. Бухты огромный покой, никогда не тревожат там ветры, но громыхает над ней, словно рушась, грозная Этна. То извергает жерло до неба темную тучу. Дым в ней, черный как смоль, перемешан с пеплом белесым. И языками огня светило высокие лижет, то из утробы горы изрыгает огромные скалы, силой мечет их ввысь. То из недр, бурлящих глубоко, с гулким ревом наверх изливает расплавленный камень. Там Энкелада лежит, опаленное молнией, тело. Так предания гласят, громадой придавлена Этны. Через разрывы горы гигант огонь выдыхает, если же он утомлен, сбоку на бок вдруг повернется, вздрогнет тринакрия вся, небеса застелятся дымом. Энкелад, один из гигантов, восставших против олимпийцев, был повержен молнией Юпитера и придавлен вулканом Этна. Мы терпели всю ночь ужасное зрелище это, скрывшись в лесу и не зная причин столь грозного шума, ибо ни звездным огнем, ни в эфире разлитым сиянием не был мир озарен, но скрывала ненастная полночь небо от глаз, и луну застилала облаком плотным. Новый день едва занялся, и, поднявшись с востока, ночи влажную тень прогнала с небосвода аврора. Тут из чащи лесной незнакомец странного вида вдруг появился. Худой, изможденный, в рубище жалком, шел он вперед и с мольбой протягивал к берегу руки. Видим мы, весь он в грязи, лицо обросло бородою. Сколот колючками плащ, но можно узнать еще грека, верно из тех, что пришли из отчизны под Трою когда-то. Издали он увидал на нас дарданское платье, Тевкра в доспехе узнал и на месте замер в испуге. После, помедливший миг, он быстрее устремился на берег, с плачем стал нас молить. Светилами вас заклинаю, властью богов и светом небес, дыханье дарящих, Тевкры, возьмите меня, увезите в земли любые. Только об этом молю. Пусть я был во флоте Данайском, пусть войной, признаюсь, на троянских шел я пенатов. Если поныне сильна обида за наше злодейство, в волны бросьте меня, потопите в глубокой пучине. Если умру я, то пусть хоть умру от рук человека. Молвив, колени склонил он, и наши колени обнявши, долго стоял. Рассказать, от какой происходит он крови, кто он, мы просим его, и какая судьба его гонит. Юноше руку Анхис протянул, не замедливши долго, душу ободрил ему залогом дружбы родитель. Он же, отбросив страх, о себе, наконец, нам поведал. Я на Итаке рожден, Улисса несчастного спутник. Имя мне Ахименит, Адамаст мой отец небогатый, мне бы долю его, меня отправил под Трою. Спутники, в страхе спеша порог жестокий покинуть, здесь позабыли меня в пещере огромной циклопа. Спутники, то есть спутники Улисса, Одиссея, попавшие в пещеру циклопа Полифема. Своды ее высоки и темны от запекшейся крови всех, кто сожран был в ней. Хозяин, ростом до неба, землю избавьте скорей, о боги, от этой напасти, с виду ужасен для всех и глух к человеческой речи, кровью и плотью людей циклоп насыщается злобный. Видел я сам, как двоих из наших спутников сразу взял он огромной рукой, на спине развалившись в пещере. Брызнувший кровью порог окропив, тела их о скалы он раздробил и жевал, истекавшие черную жижей члены, и теплая плоть под зубами его трепетала. Но не замедлила месть. Улисс не вынес такого, верным себе и в этой беде, и Итакиец остался. Только лишь сытый циклоп головой поник, усыпленный чистым вином, и в пещере своей разлегся огромный, мясо куски вперемешку с вином во сне изрыгая, мы, великим богам помолясь и по жребью назначив, что кому совершать, на него все вместе напали, острым шестом проткнули его огромное око, что лишь одно под челом свирепым циклопа скрывалось, то ли аргосцев в щиту, то ли светочу Феба подобно. Рады мы были тому, что за тени друзей отомстили. Но бегите скорее, несчастные, берег покиньте, рвите причальный канат. Как невелик Полифем, что в пещеру овец загоняет, скот шерстоносный доит, но таких же огромных и диких 100 циклопов других населяют изогнутый берег, и по высоким горам несказанно страшные бродят. Трижды межлунных рогов пространство заполнилось светом с той поры, как в лесах по заброшенным норам звериным. Жизнь я влачу. Наблюдаю со скал циклопов огромных и трепещу, услыхав только шум их шагов или голос. Твердый, как галька, кизил и оливки, жалкую пищу ветви мне подают и кореньями травы питают. Часто я озирал окоем, но сегодня впервые здесь корабли увидал у берега. Вам предаюсь я, что бы ни ждало меня, лишь бы страшных избегнуть чудовищ, лучше от вашей руки любою смертью погибнуть. Только промолвил он так, на вершине горы увидали мы самого пастуха Полифема. Высокой громадой двигался он среди овец, направляясь на берег знакомый. Зренье лишенный циклоп, безобразный, чудовищно страшный, ствол сосновый держал, им как посохом щупал дорогу. Следом отара овец, что отрадой единственной были и утешением в беде для него. Так он спустился к воде и, глубокого места достигнув, стал текущую кровь смывать с пронзенного ока. После в бухту вошел, скрежеща зубами, стеная, но и колен у него не смочили глубокие воды. Мы же, молящего взяв с собой, того заслужил он, в страхе кинулись прочь, перерезав молча причалы, море гладь размели, налегая дружно на весла. Все же услышал циклоп, и на звук голосов устремился, но, поняв, что до нас дотянуться рукой не удастся, и кораблей не настичь, и ионийской волной уносимых, громкий поднял он крик, от которого море и зыби, и берега италийской земли содрогнулись в смятении и отвечали глухим гуденьем этны пещеры. Тут на зов из лесов, из гор окрестных сбежалось племя циклопов, и весь заполнило берег залива. Видим, встали толпой сыны ужасные этны, смотрят свирепо на нас бессильные полные злобы, все как один до небес. Так стоят, высоко вознесши пышные кроны свои дубы в лесах громовержца. Так кипарисы стоят, шишконосные в рощах Дианы. Страх жестокий велит нам причал подобрать поскорее, мчаться на всех парусах, попутному ветру доверясь. Но приказал нам Гелен, чтобы мы ни к Харибде, ни к Сцили путь не смели держать, ибо та и эта дорога к смерти ведет. Поэтому паруса повернуть мы решили. Тут, на счастье, подул от проливов узких Пелора посланный нам Борей. Близ Пантагии устий скалистых мы прошли. Вот низменный Тапс над Мегарским заливом, вспять плывя по пути скитаний своих, называл нам местности Ахеменид, Улисса, злосчастного спутник. Там, где Племирия мыс Сиканийские волны разрезал, остров напротив лежит, что Артигией издавна звался. Молвят, Алфея поток, таинственный путь под глубоким дном морским проложив, течет сюда из Элиды. В устье сливаясь твоем Аретуза с волной сицилийской. местных почтивши богов, как велено было, прошел я мимо тучных земель, затопляемых часто Гелором. После Пахин обогнул, к утесам, к скалам прибрежным ближе держась. Показались вдали Комарина, которой быть недвижимой велит судьба, и гелойские пашни. Гелу, что имя свое от реки получила бурливой, видим вдали. И крутой акрогант, обнесенный стеною мощной, прежде он был благородными славен конями. С ветром попутным тебя, Селенунд, пальмоносный, покинув, я через мели проплыл меж подводных скал Лилибея. Принял меня Дрепанский залив, безрадостный берег. Борей, северный ветер, оказавшийся попутным для огибающих Сицилию с юга троянцев. Пантагия — река в Сицилии. Племирий — мыс в Сицилии близ Сиракуз и города Тапса. Сиканийские, то есть сицилийские, от одного из племен сиканов, населявших Сицилию. Артигия — островок в Сиракузской бухте, где находилась древнейшая часть города. Остров носил то же название, что и Делос, так как был связан с культом Латоны и ее детей Феба и Дианы. Алфея поток, по верованиям древних, Алфей продолжал свое течение под морем до Сицилии, где сливался с Аретузой, источником около Сиракуз. Гелор — река в Южной Сицилии, известная плодоносным илом. Комарина, которой быть недвижимой, велит судьба. Комарина — город Южной Сицилии. По древнему преданию, оракул запретил осушать комаринские болота. Жители пренебрегли оракулом, и по осушенной земле неприятель подошел к городу. Гелойские пашни — местность около сицилийского города Гелла. Акрогант. Благородными славен конями. Акрогант — гора и знаменитый город. Акрогантские кони часто одерживали победы на Олимпийских играх. Селенунд. Город на юго-западе Сицилии, Лилибей — мыс и город на западе Сицилии, Дрепанский залив — на западе Сицилии. Здесь, после стольких трудов, после бурь, по морям меня гнавших, горе Анхиза отца утратил я, утешение в бедах, в заботах моих. Усталого сына покинул лучший отец, от опасностей всех спасенный напрасно. Но прорицатель Гелен, хоть много невзгод предсказал он, горя этого мне не предрек, ни даже Келено. Это последняя скорбь, предел далеких скитаний. Плыл я оттуда, когда меня к вам боги пригнали. Так родитель Эней средь гостей, ему лишь внимавших, вел о скитаниях рассказ о богами неспосланных судьбах. Тут он умолк, наконец, и на этом повесть окончил.